фестиваля «Гейт Краша» проект «Дабина». Первое. Живое выступление на следующий звезд в эфире «Танцовая». We'll be right back. Радио Динамит FM продолжает прямую трансляцию с московского фестиваля Gatecrasher. И то, что сейчас здесь происходит, уже не поддается никакому описанию. Я Пименов здесь, в студии Динамит FM, переносной специальной студии, которую мы используем для того, чтобы организовать это шоу для вас, друзья. На сцене московский проект «Бобина» и их первое живое выступление на крупном мероприятии в нашей стране. Конечно же, они начинают со своего хита вместе с виртуальной Кайли, которая поет для этого специально из Сиднея. Надеюсь, что все у них будет хорошо, и сразу же после московского проекта «Бобина» мы ожидаем Энди Флетчера из Depeche Mode, который начнет иностранную часть нашего сегодняшнего фестиваля. Ну а если вы еще не здесь и находитесь в Москве, то мой вам совет: езжайте на улицу Складочная, и вы не пропустите практически ничего.